Скажешь хоть слово, не быть тебе никогда магом-отшельником. Будь готов ко всему. Слышал? Храни молчание, хотя бы небо и земля раскололись на мелкие части. Верьте мне, я не издам ни звука. Буду молчать, хотя бы мне это жизни стоило. Право? Ну, тогда я за тебя спокоен. Отлучусь ненадолго. Старик простился с Дудзи Чунем, снова сел верхом на палочку, взлетел прямо в небо между горными вершинами и исчез в ночной мгле, словно растаял. Дудзи Чун, сидя в одиночестве на скале, спокойно любовался звездами. Так прошло, верно, около часа. Ночной ветер из глубины гор стал ледяной струйкой пробиваться сквозь его тонкую одежду. Вдруг в небе прозвучал грозный голос. «Эй, кто здесь? Отвечай!» Но Дудзи Чун, соблюдая приказ старика, ничего не ответил. Прошло немного времени, и тот же громовой голос пригрозил ему. «Если ты сейчас же не дашь ответ, то готовься к смерти!» Дудзи Чун продолжал упорно молчать. И тут, откуда ни возьмись, на скалу одним прыжком вскочил тигр. И, вперив Дудзи Чуне свои страшно сверкающие глаза, оглушительно заревел. Мало того, в тот же самый миг ветки сосны над головой юноши громко зашумели, и с крутой вершины пополз к нему, высунув огненный язык, белый змей, толщиной в большую бочку, все ближе и ближе. Но Дудзи Чун и брови не пошевелил. Он продолжал сидеть все так же спокойно. Тигр и змей злобно уставились друг на друга, словно караулили, кому из них достанется добыча. А потом оба сразу бросились на Дудзи Чуня. «Вот-вот вам взяться в него клыки тигра, вот-вот вопьется жало змея». Дудзи Чунь уже думал, что тут ему и конец. Но тигр и змей, подобно туману, улетели с ночным ветром. Только ветки сосны на вершине все еще протяжно шумели. Дудзи Чун с облегчением перевел дыхание и стал поджидать, что же случится дальше. И вот набежал сильный порыв ветра, туча цвета густой черной туши закрыла все кругом, бледно-лиловая молния расколола мглу, загрохотал гром, и сразу же водопадом обрушился бушующий ливень. Дудзи Чун бестрепетно сидел, не двигаясь с места, под натиском этой ужасной бури. Рев вихря, струи ливня, непрерывные вспышки молний, казалось, еще немного и рухнет гора Эмэйшань. Послышался такой удар грома, от которого впору оглохнуть, и из черной тучи, клубившейся в небе, прямо на голову Дудзи Чуня упал красный огненный столб. Дудзи Чунь невольно зажал уши и упал ничком на скалу. Но вот он открыл глаза и видит. Небо над ним по-прежнему безмятежно ясно. Над вершинами гор, опять как и раньше, ярко сверкают светила семизвездия величиной с чайную чашку. Так значит, и страшные бури, и тигры, и белый змей — все это лишь морок, напущенный бесами в отсутствие Тэ Гуанзы. Дудзи Чунь понемногу успокоился, отер холодный пот со лба и снова спокойно уселся на скале. Но не успел он еще отдышаться, как прямо перед ним появился одетый в золотые доспехи величественный небесный полководец. Рост он, верно, в целых 3 дзё. Дзё — мера длины, равная 3,79 метра. Небесный полководец держал в руке трезубец. Гневно сверкая глазами, он направил трезубец прямо в грудь Дудзи Чуню и начал грозить ему. «Эй, ты кто такой? Говори! Гора Эмэйшань — мое обиталище с самых тех пор, как возникли небо и земля. Но ты, не убоясь этого, один посмел вторгнуться сюда. Уж, наверное, ты непростой человек. Отвечай, если жизнь тебе дорога». Но Дудзи Чунь, как повелел ему старик, упорно не раскрывал рта. «Не отвечаешь, молчишь. Хорошо же, Молчи, сколько хочешь. За это моя